Глава 20. Все было разыграно как по нотам. Он действительно приехал домой, и жена сообщила ему, что его срочно разыскивает руководство городского управления, и звонили от генерала Панкратова. Горохов позвонил в управление, попросив соединить его с генералом. Хотя Бурлаков и советовал не звонить, тем не менее он решил еще раз все перепроверить. «Станислав Алексеевич, генерал обедает», — сообщила ему секретарь. Он разочарованно опустил руку, уже собираясь положить трубку, когда, вспомнив о словах, сказанных ему Бурлаковым, на всякий случай уточнил. «Он один?» «Нет, с ним Александр Никитич. Они сейчас обедают. Два раза уже вас спрашивали. Кого-нибудь вызывали?» «Да, Краюхин и Звягинцева». «Спасибо». Он положил трубку. Все совпало. Подумав еще немного, набрал номер начальника московского уголовного розыска. «Как у вас дела?» «Зачем вызывал Панкратов?» «Из-за ночного происшествия с группой Звягинцева», — ответил Краюхин. Он был мужественный человек и очень опытный сотрудник уголовного розыска. Но назначение на высокий пост в городе сказалось на Краюхине не лучшим образом. Понимая, что скоро будет представлен на генерала, он стал менее решительным и гораздо более осторожным, словно боялся потерять эту должность еще до того, как получит заветную звездочку. Именно поэтому он молчал во время дневной беседы Звягинцева с генералом Панкратовым, не вмешиваясь в разговор. «А почему приехал Александр Никитич?» «Он узнал о происшествии и хочет выяснить, каким образом погибли двое офицеров». «Больше ни о чем не спрашивали?» «Нет, только об этом деле». Звягинцев рассказал про фотографии. «Какие фотографии?» Не понял Краюхин. «Он ничего не говорил». «А про обыск у Скребенко сказал?» «Сказал. И про Липатова тоже сказал. По-моему, наше руководство считает, что лучше не ворошить это дело». «Вы меня понимаете, Станислав Алексеевич?» «Понимаю». «О чем еще говорили?» «Он рассказал о том, как они брали квартиру Коробкова». «Вы приедете на работу сегодня?» «Сейчас приеду», — сказал Горохов, положив трубку. Он стоял у телефона, задумчиво теребя волосы. Жена вышла в коридор и встревожилась. «Что происходит, Стас?» — спросила она. «Ты сегодня не в себе». «У нас погибли двое наших офицеров», — негромко сказал он. Жена вздохнула. «Защитил бы ты докторскую и остался бы в академии. Каждый раз, когда уходишь на службу, у меня болит сердце». «Ну, сейчас-то оно должно быть в порядке», — поцеловал жену полковник. «Я уже давно сижу в кабинете руководства и не бегаю за преступниками». «Я вижу», — засмеялась она, возвращаясь на кухню. Он прошел в кабинет, подошел к окну и посмотрел вниз. Его «Жигули» стояли в гараже, а рядом с гаражом стояла «Волга» Бурлакова. Они его уже ждали. Он прижался головой к стеклу. Может, Бурлаков действительно прав? А если он врет, и авария будет настоящей? Может, Бурлаков тоже играет на другой стороне, и им нужно, чтобы он публично сознался в своих связях с бандитами? А после этого его уберут. Он отошел от окна и прошел к столу. Достал лист бумаги и начал писать. Он писал долго, минут 8. Потом сложил бумагу, достал конверт, запечатал его и, подумав, надписал. «Подполковнику Звягинцеву. Лично». «Алла!» Позвал он жену. Она вошла. Он поднялся. Посмотрел ей в глаза, протягивая конверт. «Спрячь его и забудь», — сказал он очень серьезно. «Если со мной что-нибудь случится, передай Звягинцеву. Ты помнишь Мишу Звягинцева? Он несколько раз приходил к нам». «Объясни, что происходит». «Все в порядке», — улыбнулся он. «Это так, для страховки». «Когда ты научился так искусно врать?» Он, поцеловав ее еще раз, поспешил надеть пиджак. «До свидания!» — крикнул он уже из коридора. Потом постоял немного и, уже не решаясь снова позвать ее, вышел, тихо закрыв дверь. Внизу нетерпеливо переминался с ноги на ногу Бурлаков и один из его сотрудников. «Мазда ждет вас», — сообщил Бурлаков. «Действуйте, как договорились». «Надеюсь, ваша дамочка меня не убьет», — пошутил Горохов, проходя к своему гаражу. «Будьте внимательны», — напомнил Бурлаков. «Вы не считаете, что ваше предостережение выглядит несколько двусмысленно?» — улыбнулся Горохов, открывая ворота гаража. «Для человека, который собирается устроить мне автомобильную аварию, вы удивительно заботливы». Бурлаков усмехнулся. Горохов сел в свои «Жигули» и выехал из гаража. В условленном месте Горохов свернул направо, и навстречу ему выехала «Мазда». Он резко затормозил и взял влево. Его машина врезалась в дом, и хотя он был привязан ремнем, удар получился достаточно ощутимым. Руль больно ударил в грудь, а нога сильно заныла. К нему уже спешила женщина. «Вы в порядке?» — тревожно спросила она. «Кажется, ногу вы мне сломали», — морщась от боли, сказал Горохов. Она улыбнулась и, подняв с земли камень, размахнувшись, ударила по стеклу. Посыпались осколки. «Это обязательно?» — все еще морщась спросил Горохов. «Ногу вы, может, и не сломали», — резонно ответила женщина. «А сотрясение мозга у вас должно быть обязательно. Повернитесь ко мне быстрее, к нам уже бегут люди». Он повернулся, почувствовав, как она провела тонким скальпелем по его лбу. «Извините», — сказала она. «Надеюсь, шрамы заживут. Хотя говорят, что они украшают мужчин». «В мое время говорили, что большего уважения достоин тот, кто сделал этот шрам», — сумел пошутить Горохов. «Возьмите платок», — быстро сказала женщина. «Не бойтесь, это краска. Все должны видеть, что вы в крови». «Не слишком ли много?» — проворчал полковник, принимая платок и прижимая его к лицу. На ладонь капнула красная капля. Вокруг машины уже стояли люди. Откуда-то появился инспектор ГАИ. Женщина объясняла, что она не виновата, а сам пострадавший, нарушив правила движения, проехал на желтый свет. Офицер согласно кивал, бросая выразительные взгляды на все еще сидевшего за рулем Горохова. «Таких стервецов лишать нужно автомобильных прав», — громко сказал он, чтобы его услышал Горохов. Обычная «шестерка» не производила никакого впечатления на инспектора. Высокое начальство и особо крупные бандиты предпочитали «Мерсы» и «Вольво», а с владельцами «Жигулей» церемониться даже не стоило. Он сделал несколько шагов к машине, даже не думая вызывать врачей для оказания помощи пострадавшему, строго посмотрел на Горохова и сурово произнес: «Ваши документы!» «Вызовите машину, капитан», — попросил Горохов, протягивая свое служебное удостоверение. «Я заместитель Панкратова». С инспектором моментально произошла разительная перемена. Он свирепо взглянул на женщину и крикнул: «Осторожней надо было ездить!» Теперь он уже не сомневался, что виновата во всем владелица Мазды. «Врача срочно вызовите!» — приказал инспектор, обращаясь к кому-то через голову. «Не волнуйтесь, товарищ полковник», — заискивающе шепнул он. «Все оформим как нужно. Вы ни в чем не виноваты». Горохов поморщился. Усердие офицера ГАИ не вызывало ничего, кроме чувства омерзения. Тот выслуживался, опасаясь, что полковник припомнит его слова о стервице, которого нужно лишить прав. «Оформляйте все как положено», — строго сказал Горохов. «И давайте быстрее врача. У меня, кажется, сломана нога». Через 10 минут скорая помощь увозила его в больницу. По просьбе самого Горохова они отправились в госпиталь МВД. О случившемся сразу было доложено генералу Панкратову. Он как раз закончил обедать и вместе с высоким гостем поднялся к себе в кабинет. «К Как это попал в аварию? Не поверил Панкратов. У него же есть служебная машина. Почему он сам за рулем сидел? Не знаю, товарищ генерал. Виновато докладывал дежурный. Наверное, торопился. Мы звонили домой, жена рассказывала, что он приехал после дежурства и, почти не отдыхая, сразу взял машину, чтобы приехать на работу. Вот так люди горят на работе. Патетически сказал генерал, глядя на заместителя министра. Тот был в плохом настроении и не разделял патетики начальника московской милиции. «Как это могло произойти?» Зло спросил Александр Никитич. «Почему он должен был попасть в аварию?» Панкратова удивила реакция его гостя. Он не понимал, почему эта авария так нервирует первого заместителя министра внутренних дел. «Обычная авария, Александр Никитич», — осторожно сказал он. «Иногда такое случается». Заместитель министра кивнул. «Я еду к себе», — жестко сказал он. «А вы разберитесь, наконец, с вашими авариями и с группой Звягинцева. Нужно все проверить и запротоколировать. Не забудьте о фотографиях, которые утаил от нас Звягинцев». Он поднялся и, пожав руку Панкратову, вышел из кабинета. Генерал проводил его до двери приемной. «Почему он так нервничает?» — недоумевая, подумал генерал. И, подняв трубку, вызвал к себе Краюхина. Когда начальник Мура вошел, генерал строго взглянул на него. «Тебя представили на генерала», — сообщил начальник московской милиции. Краюхин кивнул, не скрывая радости. «Указ лежит у президента на столе», — добавил Панкратов. «Но пока ты еще не генерал, тебе нужно немного побегать. Мне нужно знать по минутам, что сегодня ночью и днем случилось с группой Звягинцева. И разберись с аварией, которая произошла с Гороховым. Кто виноват? Ты меня понял?» Краюхин кивнул. «Наши люди уже работают. И в квартире, где был убит Коробков, и в квартире Метелиной», — доложил он. «Туда приехали и сотрудники ФСБ. Прокуратура уже возбудила уголовное дело по факту смерти наших сотрудников. Кочетов занимается этим делом лично. Докладывать мне обо всем», — строго сказал Панкратов. «И не забудь изъять у группы Звягинцева все фотографии, которые они взяли в квартире Скребенко. Мне нужно на них взглянуть». «Сделаем. И посмотри там насчет Липатова. Не нравится мне, что он оказался замешан в такой истории. Ты меня понимаешь? Это уже не уголовники. Это политика, Краюхин. А в твоем положении лучше в политику не лезть. Поэтому тактично узнай, как попал в эту историю Липатов. Только не посылай своих дуболомов в кабинет министров. Еще не хватает, чтобы они знали о нашем интересе к умершему. Мы его не знали и знать не хотим. А его машину куда-нибудь отгоните. Потом с ней разберемся». Краюхин встал. Как хорошо, что Панкратов думает так же, как и он. Лишнего скандала им действительно не нужно.